Хоферу, думаю, они бегали по другой причине. Там скорее было желание женить его на себе. Отличная и весьма перспективная партия для них. А то от Тагира в этом плане пользы было мало. Серебрушки его, как тебя, мало интересовали. Это ты точно знать не можешь. Возможно, теперь он может оказаться для них совсем бесполезен. Клизы ему в воде могли и откусить, если там, что и было. Дарс, ты сегодня как-то не о том думаешь. Покачал головой. Прямо чувствуется, что всю ночь зажигал с женами. Они были совсем не против. Так я и понял. Он создан из прочного и тяжелого металлического сплава. Когда это понял, сразу рванул к воде. Вот только не учел вариант, что у него есть возможность пройти по дну. Он ведь не мы, ему постоянно дышать не нужно. Он практически гарантированно перехватил бы меня на берегу, если бы, яростно преследуя меня, не забыл про клизов, приплывших на запах моей крови и не разобравшись, решили, что он съедобный и им можно сегодня подзакусить. А в итоге они об него все зубы переломали. Железо им не разгрызть. Они могли повредить важные системы. Не могли. Там каждая система 3 или 4 раза продублирована. Так или иначе, с этим разберемся позже. Дарс поднялся. Сначала мы должны доставить Малаха на корабль. Это приоритет. И ты должен восстановиться хотя бы настолько, чтобы самостоятельно стоять на ногах. Согласен, кивнул ему. Вечером Дарс подошел ко мне, держа в руках 2 миски с похлебкой. Его лицо было напряженным, и сразу понял, что что-то не так. Держи, он протянул мне одну из мисок и сел рядом. Тебе нужно питаться. Силы понадобятся. Спасибо, взял миску и начал медленно есть. Ты выглядишь озабоченным. Что случилось? Дарс некоторое время молчал, глядя на пламя костра. Потом вздохнул и повернулся ко мне. «Рик должен тебе кое-что сказать», — он говорил медленно, тщательно подбирая слово. «Не полечу с вами на орбиту». В ответ застыл с ложкой на полпути к рту. «Что? Как? Почему? Мои жены, они не хотят лететь», — Дарс виновато посмотрел на меня, явно чувствуя себя неловко. «Они не хотят бросать вещи». «Вещи?» Я не мог поверить своим ушам. «Дарс, мы говорим о вашей безопасности. Если Тагир выжил, знаю, он поднял руку, останавливая меня. Поверь, все это уже говорил им. Но они упрямые». И, он замолчал на мгновение, я решил остаться с ними. Отставил миску в сторону. Аппетит мгновенно пропал. «Ты понимаешь, на что идешь?» Спросил его, не пытаясь скрыть разочарование. «Если Тагир жив, он не остановится. Он придет сюда. За мной. А значит, и за всеми, кто рядом со мной. Понимаю риск». Дарс кивнул. «Но не могу их бросить, Рик. Уже однажды потерял их. Не могу и не хочу их потерять снова. И потом кто-то должен остаться здесь, чтобы присматривать за ситуацией. Часть меня хотела схватить его и трясти, пока он не придет в чувство. Но другая часть понимала его выбор. Семья. То, о чем сам мечтал все эти годы. Где ты планируешь обосноваться?» Спросил после долгой паузы. «Думаю о Нардории», — ответил он. «Это далеко от Таргорода, и там не знают о нашем прошлом. Можно начать все с чистого листа. К тому же у нас теперь есть серебрушки», — он усмехнулся, благодаря твоему излишнему благородству. Не мог не улыбнуться в ответ. «Да, Дарс всегда оставался Дарсом, даже в такие моменты. Нардория — ближайший город к Таргороду. Там он появится в первую очередь». «А что ты?» — спросил он. «Ты покинешь планету. И даю, с детьми заберешь. «Не знаю», — честно ответил ему. «А потом?» Дарс внимательно смотрел на меня. «Что потом, Рик? Ты говорил, что хочешь вернуться в Таргород, разобраться с Тагиром. Ты действительно это сделаешь?» «Надо это сделать», — твердо сказал ему. «Мне нужно знать, кто он и почему так одержим мной. Потом его уничтожить». Дарс кивнул. «Мы оба знали, что это не просто вопрос любопытства. Это вопрос выживания. Давай предположим, что он выжил», — сказал Дарс, подбрасывая ветку в костер. «Как думаешь, что он будет делать дальше? Если предположить, что он выбрался из моря, первым делом он попытается обнаружить мое местоположение». «Как?» Дарс нахмурился. «Мы в пустыне, следов нет, глайдеры не оставляют сигнатуры. Он будет искать. Сложно сказать, какие данные и алгоритмы в него заложены. И, возможно, он попытается использовать моих бывших жен или других из Старгорода, чтобы выйти на нас», — посмотрел ему прямо в глаза. «Он проговорился, что ждал меня долгое время. Значит, он хорошо ориентируется в местной обстановке, у него могут быть связи, информаторы. Поэтому думаю, что вам нужно улетать отсюда как можно скорее. И как можно дальше. Нардория – хороший выбор, но, возможно, стоит рассмотреть и другие варианты. Место, о которых никто не знает, что вы там можете быть. Дарс кивнул, полностью погрузившись в свои мысли. «А что насчет Хазга?» — внезапно спросил он. «Думаешь, он связан с Тагиром?» Задумался. Этот вопрос тоже мне не давал покоя. «Возможно. Хазг появляется здесь регулярно, похищает людей, продает их в рабство. И среди его жертв оказываемся мы с тобой, лучшие воины Таргорода. А потом в городе появляется Тагир, который, как мы теперь знаем, не человек, и он годами ждет моего возвращения», — покачал головой. Сложно сказать, как Хазг замешан во всем этом. За исключением одного обстоятельства, все они как-то связаны с Калтангом. Хотя это может быть просто совпадением. Но зачем? Дарс выглядел озадаченным. «Что мы ему сделали?» «Не знаю», — честно ответил. «Но намерен выяснить. Как только решу все вопросы с Малахом, вернусь. И найду ответы». Мы сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. Местное светило почти полностью скрылось за горизонтом, окрашивая пустыню в красно-оранжевые тоны. Где-то вдалеке раздался крик ночной хищной птицы. «Нам нужен план», — наконец сказал Дарс. «Если Тагир действительно выжил и начнет поиски, мы должны быть готовы». «Согласен». Снова взял миску с похлебкой. Мы провели несколько часов, обсуждая возможные сценарии. В это время к нам подошла Айли, сонная и взъерошенная. Не говоря ни слова, она забралась ко мне на колени и прижалась к груди. Обнял ее, чувствуя, как ее маленькое сердце бьется рядом с моим. «Пора спать, малышка», — сказал, поглаживая ее по голове. «Видела его, папа», — внезапно произнесла она, не поднимая головы. «Человека с железным лицом». Мы с Дарсом переглянулись. «Где ты его видела, Айли?» Осторожно спросил. «Во сне», — она зевнула. «Он идет к своему дому. Он очень злой. И он постоянно говорил твое имя. Много-много раз». Дарс побледнел, а почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Это просто сон, малышка», — сказал, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Не бойся. Не позволю ему приблизиться к тебе». «Не боюсь», — просто ответила она. «Ты сильнее его. Ты победишь». Мы с Дарсом переглянулись и поняли друг друга без слов.